Глава 52. Начало обучения ребенка до рождения. После зачатия ясновидящая мать начинает выбирать уроки для чтения плоду. Она выбирает материал, связанный с наукой или профессией, уготованной новорожденному в будущее. Ясновидящая мать программирует плод на подсознательную запись всей той информации, которую она ему дает. Затем она читает выбранный материал вслух. Позже ребенок будет уже автоматически владеть этой информацией. Процедура программирования следующая. Первое. После того, как возраст зародыша достиг месяца или более, мать входит в альфа-уровень и программируется на то, чтобы проснуться в наилучшее для программирования плода время. Второе. Проснувшись среди ночи, мать снова входит в альфа-уровень и мысленно воображает плод прямо перед собой. Она мысленно говорит: «Впоследствии, когда тебе это понадобится, ты вспомнишь то, что я тебе сейчас рассказываю». Она воображает себя читающей вслух плоду. Третье. Она передвигает картинку чуть влево. Плод теперь крупнее, голова больше. Она воображает, как там накапливается информация. Четвертое. Она передвигает изображение еще левее. Ребенок родился и уже взрослый. Он знает все, что было прочитано ему, когда он был в утробе. Пятое. Мать засыпает с альфа-уровня. Теперь мать может читать информацию нерожденному ребенку в любое удобное время. Она может продолжать учить своего ребенка после родов, до школы. Лучшим учителем и программистом ребенка всегда является его мать. Женщина, как существо по природе более субъективное и интуитивное, способна общаться с ребенком на альфа-уровне. На этом уровне обучение происходит в любом возрасте быстрее и легче, чем на бета. Остается надеяться, что школы со временем признают ценность этой ранней подготовки, когда она станет стандартной практикой и будет обеспечивать молодежь ускоренными и специализированными учебными планами. Очень может быть, что подобным образом запрограммированные дети будут становиться докторами наук в 15 лет. Тех, кто не одобряет раннее обучение из-за того, что мы иногда видим студентов, заканчивающих колледж и не знающих, какой карьере посвятить себя, мы можем успокоить, что интуитивная мать уже знает будущий выбор карьеры своего ребенка. Ребенку, запрограммированному до зачатия, будет нравиться выбранный его родителями материал, и он будет понимать его впоследствии легче, чем другие предметы. И кроме того, ребенок, получающий докторскую степень в 15 лет, еще достаточно молод, чтобы научиться всему остальному, если он того пожелает.